Глава 9, событие 20. Увы или ура, пока не ясно. Виктория Лабакайте. Сомнения, как и замыслы, бывают творческие, фантастические и никчемные, а весолом подводный. Добрый день, уважаемые читатели. Эта глава тоже написана в основном Дмитрием Политоповым. Я лишь немного подправил. Шоперт Андрей. 17 октября 1948 года. Полуфинал Кубка СССР. «Боегун, трясутся коленки!» Третьяков отчаянно замотал головой. «Врёшь!» — с удовольствием припечатал Вовка и плотоядно усмехнулся. «Будем работать!» — вратарь опасливо отодвинулся. «Может, не надо?» «Надо, Федя, надо!» Не отказал себе в удовольствии процитировать классику советского кинематографа Фомин. И плевать, что этот шедевр пока еще неизвестен. А с тёзкой в самом деле творилось неладное. Крупная дрожь, белый цвет лица, подгибающиеся ноги. К гадалке не ходи, мандражирует парень. Что ж, придется заняться уже привычным аутотренингом и прочими психологическими штучками-дрючками из будущего. Главное, непонятно, с чего вдруг распсиховался друг-приятель. Ну да, полуфинал Кубка страны. ЦДКА, Бобров сам с бобрятами, и что? В недавнем матче за золото отбились. Нужный результат показали. Показали. Почему сегодня должно быть иначе? Чего там сказано с умным видом? Вроде бы Конфуцием. Посеешь случай, пожнешь привычку. Для любого человека, для любой команды, да даже для любого государства, это должно стать лозунгом. Нужно научиться побеждать. И это не просто вера в себя, тут серьезней. И именно этой привычке побеждать, а не веры в свои силы, чаще всего не хватало сборной СССР по футболу. Ну и унаследовало это неверие в себе и отсутствие привычки побеждать сборная России. Вдвойне страшно подобное поведение Третьякова и с той точки зрения, что это уже не первая его игра за основу. После травмы Хомяча в том самом сентябрьском матче с армейцами, когда на последних минутах легендарный «Тигр» неудачно врезался в стойку собственных ворот и серьезно повредил руку, молодой вратарь успел принять участие в двух кубковых встречах. 1/8 и 1/4 Кубка страны соответственно. Правда, соперники там попались, скажем прямо, так себе. Ташкентский «Дом офицеров» и Харьковский «Локомотив». И счет в этих матчах говорил сам за себя. 3-0 и 7-1. Размялись. Якушин после валидольной концовки игры с ЦДКА смотрел на Вовку волком. Почему-то Михей вбил себе в голову, что все проблемы, которые возникли по ходу матча, корнями уходят в то тактическое построение, которое так упорно пробивал Фомин. И хоть кол ты ему на голове тиши, никак не может принять тот факт, что нынешние 3-2-5 – это уже вчерашний день. И в играх на кубок Михаил Иосифович как баран снова перевел команду именно на эту схему. Старичкам-ветеранам раздолье и форменная лафа. Вовке бессонной ночи и зубовный скрежет. Хочется взять что-нибудь тяжелое, да и врезать по хитрой михеевской морде. По наглой, по рыжей морде. Стоп, это уже из другого анекдота. Ага, песня была во время лихих 90-х, а мы ему по морде чайником и научим танцевать. Фомин оба матча начинал на скамейке. Раздевался в запас и терпеливо ждал своего часа. Ну или нетерпеливо. Осень, холодно. Вспомнил будущее и принес из генеральского дома верблюжье одеяло. Сидел в него укутанный под взглядами молниями старичков из «Динамо». Как правило, благодушный из-за довольно удачно складывающегося хода что одной, что другой игры, Якушин величественно снисходил до наглого пацана и выпускал его после перерыва. Дескать, иди показывай, что ты там опять нафантазировал. Плохо, что команда это настроение своего старшего тренера прекрасно чувствовала и совсем не спешила следовать тем указаниям, что Фомин немедленно принимался раздавать, едва оказывался на поле. К товарищу Берии на прием что ли записаться, пожаловаться на саботаж отдельных несознательных индивидуумов. После памятного турне по Югославии и не менее памятной поездки на дачу к вождю, в принципе, такая возможность имелась. Но опять это проклятое «но». Не мог Вовка себя переосилить и опуститься до подобного. Ну, хоть застрелись. Но помечтать-то можно. Приходит он к Лаврентию Павловичу и говорит. «Мешают мне играть в тотальный футбол, товарищ маршал Советского Союза». «Кто этот нехороший человек?» сверкнет очками лучший антикризисный менеджер. Хитрый Михей, да и всю Динамо. Хорошо, расстреляем завтра, один будешь играть, ны под воды. Ну его, будем капать на камень. Поэтому, сцепив в очередной раз зубы, он упрямо демонстрировал на тренировках, в двух сторонках и даже в официальных встречах, шаг за шагом, раз за разом, как именно нужно принимать мяч, двигаться, отдавать передачи, встречать соперника. Для Федора Челенкова азы, для нынешних футболистов – заоблачные дали. Хорошо еще, что Михей разрешил привлекать парней из молодежки. Они-то своим примером не давали старичкам и Якушину поставить крест на Вовкиных начинаниях. Ну а как, если в тех же тренировочных играх сопляки постоянно переигрывали заслуженных мастеров? Значит, не совсем ерунду двигает товарищ Фомин в массы. Эх, взять бы пару-тройку обученных мальчишек, поставить вместо ветеранов, сразу дело стронулось бы с мертвой точки. Мечты, мечты. А часики-то неумолимо тикают, отборочные к чемпионату мира не за горами. И с кем прикажете выигрывать кубок, Жюль Риме? Ладно, хватит ворчать, как старый дед. В очередной раз пнул себя Вовка Федор. Нет его больше, деда, остался в другой вселенной. Будем жить с чистого листа и работать с тем, что в наличии. Пару мячей Вовка в тех матчах за кубок забил. И еще отметился несколькими хорошими передачами. Позднее их начнут засчитывать, как в хоккее с шайбой, как голевые. Здесь пока игнорируют, да и флаком в руки. Кому надо, запомнит. К сегодняшнему полуфиналу с ЦДКА динамовцы подошли с определенными потерями. В лазарет помимо Хомяча попал Василий Карцев, и Якушин, не мудрствуя лукаво, поставил вместо него универсала Савдунина, которому по ходу было все равно, где именно играть. Как шутили в команде, Владимир разве что еще амплуа голкипера не попробовал. А вот у их соперников, наоборот, появился выздоровевший Григорий Федотов, которого от ЦДКА явно не хватало в сентябрьском матче. Что и говорить, серьезное усиление. Вовка невольно вспомнил, как на предматчевой разминке один из величайших игроков этого времени бил поворотом. Не смог удержать, вот и нет-нет, а посматривал на половину поля армейцев. Интересно ведь? На стадионе еще было пусто. Болельщики из самых нетерпеливых только-только подтягивались, и в безветренной тишине гулко звучали мощные удары по кожаной сфере. Федотов, что вышел почему-то в сером неброском пиджаке, который он накинул поверх тренировочного костюма, поначалу стоял за воротами Никаноровой и наблюдал за тем, как его товарищи по команде отрабатывают то стандарты, то удары с разных дистанций. Вроде бы даже что-то подсказывал. Угловые подавал маленький Демин, а замыкали их чаще всего Бобров и Николаев. И если Сева, как обычно, клал круглого будто рукой в любой угол на выбор, то у его партнера сегодня дело не клеилось. Мяч после его мощных ударов то шел выше ворот, то скользил по газону, и голкипер довольно легко их забирал. И прославленный бомбардир в какой-то момент не выдержал. «Ты сложись, сложись, когда на мяч идешь!» — громко закричал он, раздосадованный очередным выстрелом по воробьям. Николаев в ответ огрызнулся, и Федотов от неожиданности начал растерянно озираться, словно ища поддержки. «Григорий Иванович, ты бы сам показал ему, как надо», — вмешался в назревающий конфликт своих игроков Аркадьев. «Пробей разок». Даже динамовцы в этот момент прекратили разминку и с интересом стали наблюдать за происходящим у других ворот. Федотов набычился, глянул на тренера из-под лобья, потом молча скинул прямо на землю пиджак и вышел на поле. «Размяться бы надо», — с досадой сказал он. «Ах, хрен с ним! Лёха!» — крикнул он Гринину. «Подай!» Товарищ пошел на угол поля, а форвард занял свое излюбленное место в штрафной. Двигался он теперь по кошачьей упруго, с экономной быстротой, что отличает большого мастера. Вот напрягся, развернулся и, хотя с виду оставался в той же позе, немного сутулившись и опустив руки, Вовка с отчетливой кристальной ясностью игрока, что и сам не обижен техникой и видением игры, понял, что Федотов приготовился нанести тот самый знаменитый резкий кинжальный удар. Мяч после подачи Гринина пошел изумительно точно, по красивой дуге прямо на нападающего. Кожаный снаряд начал снижаться, а Григорий Иванович мелко-мелко засеменил, выбирая практически незаметными глазу шажочками место, которое пригодно для разгона и удара. Крутой, почти параллельно земле наклон и пушечный удар. Никаноров даже не дернулся, хотя мяч летел в ближний от него угол. «Офигеть и охренеть!» — выдохнул Третьяков. Вовка не заметил, как приятель подошел к нему. «Видал? И как такого удержать? Очкуешь?» По логике вещей армейцы сегодня должны были подсесть. Это ведь динамовцы спокойно разобрались с харьковчанами в полногии, а подопечным Аркадьева пришлось отчаянно сражаться в повторном матче с земляками-торпедовцами. Ведь первая их встреча закончилась грандиозным скандалом, мимо которого не прошла советская пресса, а руководство автозаводцев по итогам игры подало протест. В газете «Советский спорт» появилась заметка с красноречивым названием «При плохом судействе». Как легко можно догадаться, в первую очередь досталось арбитру Дмитриеву. Дескать, при его полном попустительстве футболисты обеих команд продемонстрировали открытую грубость и откровенно грязную игру. Особо выделили капитана ЦДКА Гринина. А рефери еще и подлил масло в огонь, несправедливо удалив торпедовца Сочнева и закрыв глаза на два гола, которые армейцы забили с нарушением правил. До каких же пор футбольный отдел Всесоюзного комитета и его начальник товарищ Дубинин будут потворствовать такому состоянию судейства и воспитательной работы в командах? Гневно вопрошал автор заметки. Сноска. Советский спорт от 9 октября 1948 года. Там, на самом футбольном Олимпе, глаз народа услышали. И уже 11 октября Комитет по делам физической культуры и спорта при Совете министров СССР рассмотрел поданный торпедовцами протест, признал его справедливым и постановил провести переигровку. А судью злополучного матча дисквалифицировал. Пусть и с трудом, отыгрываясь по ходу встречи, но армейцы в повторной встрече победили. Должны были подсесть. И грязью облили, и матч супержесткий дополнительный провести заставили. Должны были. А теперь неожиданно для многих с первых же минут ЦДКА обрушил яростный шквал атак на ворота Третьякова. Молодой голкипер метался из угла в угол раз за разом, ликвидируя опасные удары армейцев. Что-что, а бить умела прекрасно вся атакующая пятерка ЦДКА. Фомин на скамейке сгрыз ногти до основания, наблюдая за тем, что творится на поле. Все же самому играть как-то проще, чем смотреть со стороны. Не случайно, наверное, в прошлом сезоне сдали нервишки у тренера ВВС Анатолия Тарасова. И он полез на поле. Детство босоногое вспомнил. После этого инцидента, к слову, скамейки запасных перенесли из-за ворот. «Лёня, держи бобра! Сева, плотнее играй с Николаевым!» Возгласы и указания, которыми то и дело Якушин пытался руководить действиями своих футболистов, разносились с такой силой, что иногда казалось, перекрывали шум трибун. «Радикорский, ты что творишь? Опять своего упустил!» Армейцы постепенно нащупали слабое звено в обороне «Динамо». Всеволод Радикорский, один из опытнейших защитников страны, сегодня представлял собой жалкое зрелище. Вовка с некоторой оторопью смотрел на то, как его легко проходят то Дёмин, то Бобров, и лишь надежная игра Третьякова пока выручала динамовцев от крупных неприятностей. «Дыру за шеей, чучело!» заорали с трибуны, когда Федотов издевательски пробросил мяч между ног Радикорского и нанес отменный удар. Мяч, к счастью, прошел чуть выше перекладины. «Михей, убери инвалида!» Якушин дернулся, словно от удара, побледнел и, сгорбившись, спрятал лицо, закрыв его ладонями. «Михаил Иосифович!» – осторожно потянул его за рукав Фомин. «Не обращайте внимания, дураков всегда хватает. Давайте после перерыва к моей схеме вернемся. Савдунина на левый край, чтобы он не давал их нападающим так свободно себя чувствовать. Вы же видите, этот план не работает. И с блуждающими форвардами пора завязывать. Чего они бестолку носятся, сами себя больше запутывают. Расставились по зонам, быстро отсекаем соперника пасами. Мяч всяко быстрее человека летит». Якушин опустил руки и зло взглянул на Вовку. «Радуешься, Фомин. Дескать, смотрите, я ведь говорил, предупреждал, так?» Парень растерялся. «Зачем вы так? Я ничего подобного и в мыслях не держал. Но ведь нам и правда надо что-то менять, иначе дожмут вояки, ей-богу дожмут. Не сейчас, так после перерыва». Михей сжал губы в тонкую нитку, белую. «Я сам решу», — сказал, как отрезал. Вовка тихонько вздохнул. Вот упертый. И ворота вроде не новые, старенькие, с облупившейся краской. Почему нельзя признать очевидное? Эх, вот если бы он, Фомин, стал старшим тренером. Тьфу, черт, надо же, куда занесло. Юноша с опаской посмотрел на багрового от злости Якушина, словно опасался, что тот узнает о его мыслях. Нет, вроде не обращает внимания. Светлым лучиком в царстве беспросветного мрака, царящего на поле в первые 45 минут, был разве что сильный удар Бескова поворотом Никанорова за пару минут до судейского свистка. Пусть и с трудом, но вратарь ЦДКА с ним справился, а в остальном... А в остальном прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо. Мурлыча себе под нос прилипчивые строчки утесовской песенки, Фомин в перерыве высокими прыжками, чтобы согреться, доскакал до туннеля под трибуны и первым делом подошел к устало развалившемуся на скамейке в углу раздевалки законном месте вратаря Третьякову. «Молоток!» — подбодрил он приятеля. «Классно первый тайм отыграл. Видишь, как я и говорил. Не так страшен черт. Давай-ка мы с тобой еще разок проработаем установочку». «Слышь, Фомин», — окликнул вдруг Вовку бедолага Радикорский. «А со мной можешь так же поработать?» В раздевалке стихло. Маститые, заслуженные футболисты, которые прошли и Крым, и Рим, и медные трубы, удивленно смотрели на своего товарища. «Севка, ты чего?» — попытался было обратиться к товарищу Леонид Соловьев. «Ты что, правда веришь, что все эти штучки-дрючки помогают?» «Отстань!» — набычился защитник. «Мне плевать, как это работает, но я же вижу, мелкий со своим дружком перед матчем какой-то фигнёй позанимался, и теперь тот стеной стоит. А ведь чуть раньше у него коленки тряслись. Признаться по правде, думал, сейчас с центра поля пропускать начнет, полную авоську ему накидают. Так что идите нахер, Фомин, я следующий после Третьякова». «В общем-то, можно групповой сеанс провести», — потёр подбородок Вовка. «Неужели стронулась?» «Тихо, главное не спугнуть клиента». Неизвестно, что именно повлияло, психологическая установка или самовнушение, но после перерыва Радикорский стал играть гораздо увереннее. По крайней мере, Якушин перестал хвататься за сердце всякий раз, когда мяч оказывался на левом фланге динамовской обороны. Да и остальные игроки его команды ожили, задвигались, начали все активнее отвечать атакой на атаку, проводить осмысленные комбинации. «Ну вот, видишь, стоило лишь правильно с ними поговорить, и все стало иначе». Орлом глядел на Фомина, повеселевший Михей. «Костя, смелее, иди на него, смелее!» Вовка отвернулся, пряча улыбку. Ишь, возгордился-то как. А в первом тайме, как мокрая курица, сидел. А потом случилось страшное. Радикорский, которого во втором тайме будто подменили, в очередном единоборстве с Грининым явно не рассчитал, как именно следует останавливать настырного нападающего ЦДКА, и срубил его в штрафной площадке. Да так неудачно, что и сам неловко упал на качковатый газон и зашелся в крике боли. А скрипучий гудок судьи матча, знакомого до боли эстонца Саара и его решительный жест оповестили зрителей, что назначен 11-метровый. «Да твою же мать!» – выругался Якушин. Незряче посмотрел по сторонам и снова выругался. Длинный, витьевато. Вовка аж заслушался. Эх, помнится, как-то довелось еще в начале 80-х, когда ни о каком интернете никто и слыхом не слыхивал, общаться с одним историком. Сосед по даче у друзей. Ага. Так тот однажды, случайно саданув себе по ноге лопатой, как выдал тираду на несколько минут. Да такую, что все рты пораскрывали. Большой загиб Петра Великого оказался. А ученый тот позже, выяснилось, кандидатскую по русской обсценной лексике писал. Они еще потом за ним с тетрадками бегали и просили повторить под запись. «Фомин!» — отмер, наконец, Михей. «Выйдешь вместо Радикорского. Он сегодня, судя по всему, отыгрался. Савдунин идет на его место. И... Володя, попробуй что-нибудь сделать. Я тебя очень прошу». «Да ладно, чего уж», — неловко сказал Вовка. «Все будет тип-топ, Михаил Йосич». Бить пенальти пошел Демин. Обычно штрафной удар выполнял Гринин, но после столкновения с динамовским защитником пришлось заменить. «Ты сможешь!» – подбежал к Третьякову Вовка. «В глаза мне смотри! Реагируй по удару! Не гадай, слышишь?» Третьяков часто-часто закивал. «Не боись!» – с нервной улыбкой сказал он. «Я в порядке, Вов! В крайнем случае, просто обратно в Куйбышев отправят, верно?» «Я тебе дам, Куйбышев!» – рассердился Фомин. «Нам с тобой еще в Бразилии за золото играть! Давай!» «Отойдите за линию!» «О, а вот и судья со своим смешным акцентом! Законник, блин! Да иду, я иду!» Демин начал свой разбег, болельщики затаили дыхание. Кто окажется сильнее, вратарь или форвард? Форвард или... «Да!» – заорал Вовка и первым бросился к лежащему на земле товарищу. «Молодец! Намертво забрал!» А дальше было уже неинтересно. Просто в дополнительное время Фомин разбросал финтами уставших защитников ЦДКА и выкатил мяч без кого, как на блюдечке. Но разве это они тогда выиграли? Конечно же нет. Они победили в тот момент, когда нескладный худой верзила Третьяков вытянулся в струну, 2,5-метровую, и вытащил, выцарапал сильно пущенный мяч из девятки собственных ворот.